«Да брось ты, Фрэнсис», — сказала Клара. «Четырех дней не прошло, а Эллен вчера ночевала, а в воскресенье ты». «В воскресенье мы ушли», — сказала Эллен. «Я тут две ночи пробыл, да?» — сказал Фрэнсис. «Шесть», — уточнил Джек. «Считай неделю». «Я с тобой не соглашусь», — сказала Эллен. «Неделю с лишним», — сказал Джек. «А я знаю, что нет», — сказала Эллен. «С понедельника до воскресенья». «Да нет же!» «Все перепуталось немного», — сказал Фрэнсис. «У него много чего перепуталось», — сказала Эллен. «Надеюсь, еду у себя там в кафе ты не так путаешь?» «Нет», — сказал Джек. «Ты оскорбительно разговариваешь, ясно?» — сказал Фрэнсис. «Неделю», — сказал Джек. «Ты врешь», — сказала Эллен. «Я знаю, что говорю, и вруном не обзывай». «У тебя совсем мозгов нет?» — спросил Фрэнсис. «А считается еще, в колледже училась. Я, мол, то да сё». «Я училась в колледже». «Знаешь, Фрэнни», — сказал Джек, — «я думал тебя здесь оставить, пока работу не найдешь и денег не подкопишь. Ты мне ничего платить не должен». «Ударьте по рукам», — сказала Эллен. «А теперь я засомневался», — сказал Джек. «Потому что я бродяга», — сказал Фрэнсис. «Я бы так не сказал». Джек подлил Фрэнсису вина. «Я знала, что это одни разговоры», — сказала Эллен. «Я тебе так скажу, Джек. Я всегда хорошо относился к Кларе». «Ты напился, Фрэнсис», — завопила Эллен и снова вскочила со стула. «Ну и ходи пьяным всю жизнь!» «Я ухожу от тебя, Фрэнсис. Ты ненормальный. Только и думаешь, где бы нажраться. Ты сумасшедший!» «А что я такого сказал?» «Сказал, что Клара мне нравится». «И ничего в этом плохого», — сказал Джек. «Я ничего против не имею», — сказала Эллен. «Что мне делать с этой женщиной?» «Не знаю», — сказал Фрэнсис. «Будешь или нет здесь ночевать, это хоть ты знаешь?» — спросила Эллен. «Нет, не будет», — сказал Джек. «Будешь уходить, забери его». «Мы уходим», — сказала Эллен. «Клара болеет, понимаешь?» — сказал Джек. Фрэнсис отпил вино, поставил на стол и принял позу чечеточника. «Клара, как тебе нравятся мои обновки? Ты не сказала мне, какой я нарядный?» «Ты прямо артист», — сказала Клара. «Не трать зря время, Фрэнсис», — сказала Эллен. «Ты ведешь себя враждебно, поняла? Хочешь ночевать со мной сегодня в бурьяне?» «Я никогда не ночевала в бурьяне». «Никогда?» — сказала Клара. «Да, никогда». «Ну да», — сказал Фрэнсис. «Она спала со мной в вагонах и в поле». «Никогда! Выдумываешь все!» «Мы с ней и долиной ходили». «Ты, может, и ходил. А я в такую даль вообще не заходила и не собираюсь в такую даль заходить». «Не такая уж и даль. Позавчера она спала в машине у Финни». «Это в последний раз. Если до этого дойдет, я лучше к родным наведаюсь». «Ты в самом деле наведайся к ним, милочка», — сказала Клара. «Мои родные — почтенные люди. Мой брат очень зажиточный адвокат, но я не люблю просить у него». «Иногда приходится», — сказал Джек. «Поселилась бы с ним». «Тогда попрощаться с Фрэнсисом». «Нет, у меня есть Фрэнсис. Мы бы завтра поженились, если бы он получил развод. Верно, Фрэн?» «Да, золотко». «Иногда мы ссоримся, но только когда он пьет. Он тогда голову теряет». «Тебе надо завязывать», — сказал Джек. «Всегда будешь с двадцаткой в кармане. Такие люди, как ты, нужны. У тебя будет все, чего пожелаешь. новенький проигрыватель, вроде этого. Это радость.